Молот, занесенный над миром. Молот — специфическое оружие Тора, как копье Одина или меч Тюра. Тор сражается с мировым змеем Йормунгандом и убивает его, но, победив, он сделал лишь 9 шагов и умер от ядовитых укусов Йормунганда. Скандинавские мифы.